Глава 13. Место оказалось удачным, далеко от возможных скоплений тварей. Не зря здесь сделали убежище. Мы и без него имели возможность передохнуть. Но и только. Я пытался сложить в голове пазл из имеющихся деталей так, чтобы не заполучить себе во враги крупный род, который, если узнает о моем участии в убийстве наследника, точно будет гадить. Заиметь могущественного врага не хотелось. Конечно, верховцев под клятвой, но при сильном желании Резинских вычислить меня как его спутника возможно. И если Верховцева с его уровнем заклинаний заподозрить в уничтожении сильных противников нельзя, то на меня после дуэли с Бодровым прекрасно навесятся все собаки. «Что будем делать?» — опять спросил Верховцев, проявляя нетерпение. «Время идет, мы не двигаемся. Ночевать здесь нельзя». «Ночевать в городе с убийцами на хвосте тоже не выйдет». Эх, вздохнул я. «В идеале мне бы той уникальной субстанции из Дугарска». «У меня есть флакончик», — скромно сообщил Валерон. «Как чувствовал, из лужи набрал. Ну и Куликову слишком жирно будет в одно рыло пользоваться нашей гениальной разработкой. Он-то себе не флакончиками набирал, сам видел». «Это же все меняет», — обрадовался я. «Что меняет?» — спросил Верховцев. «Что за субстанция?» «Погоди, не мешай. Лучше меня охраняй, я план чертить буду», — скомандовал я и отошел подальше, чтобы поговорить с Валероном без помех. «Чувствую, ты опять нашел мне работу», — с намеком сказал Валерон. «А сам еще за прошлую конфеты не выдал». «Выдам в двойном объеме», — предложил я. «Делаешь так. С открытым флакончиком собираешь толпу и ведешь ее к тому убежищу, где убираешь флакончик, убеждаешься, что твари пришли в себя, и стучишь в дверь». «Сдурел?» — возмутился Валерон. «Там же ничего не останется целого». «Ты же все ценное уже прихватил». «Что я прихватил? Что отдельно валялось и могло быть взято незаметно? А походные мешки? А артефакты? Они же разрядятся и станут обычными кусками металла. Повреждаемыми кусками металла, которые только на выброс». «Если резинские сядут нам на хвост, это обойдется куда дороже, чем стоимость артефактов. Если у них появятся к тебе претензии, будут сами виноваты в исчезновении своего рода. Сам же говоришь, род богатый, а деньги нам нужны». «Валерон, нам нужны деньги, а не проблемы. Пусть все выглядит так, что их убили твари. Вряд ли у этой группы есть что-то запредельно ценное, ради чего ты готов рисковать своим пребыванием в этом мире». «Ты о чем?» «О том, что убийц пятеро. У них сильная магия. То есть они опасны и без оружия. Они нас с Верховцевым просто убьют в прямом столкновении, несмотря на тебя и Митю». Разговаривая с Валероном, я чертил линии на снегу, стирал их и чертил заново, притворяясь, что раздумываю над дальнейшими действиями. «Довод», — вздохнул Валерон. «Но тогда и оружие придется там разбросать, а я его уже считаю нашим». Он возмущенно засопел, транслируя свое отношение к такому расточительству. «Заберешь у них кристаллы и деньги, если найдутся», — предложил я. «В качестве компенсации за утраченный доход. И мы еще по очищенному княжеству соберем. Половину Верховцеву отдадим». «Сдурел? Он совершенно непрактичный тип. Потратит, как попало, в отличие от нас». «Если не поторопишься, тратить вообще никому и ничего не придется». Валерон вздохнул еще более душераздирающе и пошел выполнять ответственное поручение. Через некоторое время с нужной стороны раздались вопли, рычания и звуки срабатываемых заклинаний. «Что-то случилось?» — забеспокоился Верховцев. «Подъедем, посмотрим?» «Разве что издалека. У нас другие планы», — неохотно сказал я. «Нам бы в город в течение получаса въехать». В сторону шума двинулись мы медленно и осторожно, огибая не только подозрительные пустые снеговые пространства, но и небольшие рощицы подозрительно встрепанных деревьев. Я помнил точно. Чем медленнее двигаюсь, тем лучше работает незаметность и мимикрия, которую я тоже активировал. Что касается Верховцева, то ему такие предосторожности нужны не были, поскольку твари он привлекал не как я, а как обычный артельщик, без способностей приманивания. Бой, точнее, его окончание, мы увидели издалека, забравшись на горку и распластавшись на снегу. Куча приведенных Валероном монстров была велика, а магия у наших противников оказалась конечной, поэтому, как они ни были сильны, со всеми справиться не смогли, зато сами выбывали по мере потери магической энергии. К настоящему моменту в живых оставался только один. Но сражался он с противниками не в одиночку, как бы странно это ни звучало. На его стороне билось 7 волчиков. бились самозабвенно, не щадя себя. И как только один волчик-защитник погибал, ему на смену сразу же вставал другой, обращая свои клыки на бывших товарищей. «Целых 7 контролирует», — даже с восхищением выдохнул Верховцев. «Что за навык?» — заинтересовался я. «Из природы?» «Из скверны же! Природа над порождениями зоны не властна. Я ж говорил, в скверне сильное заклинание, а у Резинского конкретно это еще и до 60 уровня прокачано, потому что на каждые 10 уровней добавляется контроль еще над одним существом зоны». «Ограничения еще есть?» «Есть, конечно. Все существа должны принадлежать к одному виду и не действуют на механизмусов и других големов. Еще есть устойчивые к этой магии существа, но мало». Я посмотрел на него с невольным вопросом, и Верховцев засмущался. «Ты не думай, я специально не узнавал. Костя этим вопросом интересовался». «Костя?» «Средний брат. У Куликовых в зоне погиб. У нас с родство к скверне не сказать, что очень часто, но падает. А тратить большой кристалл как маленький невыгодно. Вот он и прикидывал, стоит или не стоит брать, если попадется. Потому что реально там очень много сильных заклинаний, которые помогают выжить в зоне. Из минусов, церковь хоть и смотрит на такое сквозь пальцы, но не одобряет, и в приличном обществе лучше не сообщать, что у тебя есть такое сродство. Опять же, с головой проблемы начинаются на высоких уровнях. Есть методики сохранения, но они не у всех срабатывают». Рассказывая, Верховцев не отрывался от картины, разворачивающейся перед нами, но на помощь Резинскому не рвался. Либо трезво оценивал свои силы, либо поверил, что тот действительно планировал убийство в зоне. Костя, кстати, разрабатывал варианты развития при разных сродствах. Отец на него тоже не слишком тратился, поэтому он и решил поехать в чужую зону, где у него не будут отбирать добычу в пользу брата. «Реально отбирали?» — удивился я. «А как ты думаешь, только сильный князь может что-то удержать? И уже этим помочь остальной семье. Я вон слаб настолько, что против того же Дмитрия не выстою». В этом Верховцев был прав, потому что Резинский, параллельно удерживая контроль над тварями, еще и орудовал магией. Конечно, большинство магов предпочитают лупить магией издалека, а если уж дело дошло до ближнего боя, использовать честную сталь. Или не очень честную, с рунами и напылениями. Но у Резинского оружие тиснул мой вороватый помощник, поэтому магу приходилось отбиваться без железа одной магией. Вторым постоянно удерживаемым заклинанием был дымчатый клинок, чем-то напоминающий мой теневой кинжал, но все же от него отличающийся настолько, что сомнений не было, тоже из области скверны. Клинок был в правой руке и действовал им Резинский редко, но умело. Левой же рукой он отправлял заклинания одно за другим. На Резинском пока не было ни одной царапины, даже на одежде, что говорило и о хороших артефактах. Конечно, мы не видели начала боя, где его команда могла положить жизнь, защищая начальство, и тогда в бой ему пришлось вступить вот только что. Тем не менее, его хорошей подготовки это не отменяло. Противников было много, но Резинский вполне мог с ними справиться, если бы внезапно в воздухе не возник поток огня, устремившийся к его голове. Огонь обтек фигуру, не причинив ей вреда, но Резинский сбился, потерял концентрацию и клинок, принялся оглядываться, пытаясь определить, откуда угроза. С одного из волчиков слетел контроль, и зверюга с особенной яростью напала на того, кто недавно ею управлял. Резинский восстановил новый клинок быстро и хладнокровно располовинил нападающего. Я же только мог выразить восхищение Валерону. Из жалкого точечного плевка его огневая мощь выросла до вполне уверенной огневой лавы. Таким спичку было не зажечь, а вот спалить дом с одного выстрела дотла запросто. «Новая тварь?» — удивленно спросил Верховцев. «Не помню таких, чтобы огнем плевались из пустоты». «Может, пустота только с нашего угла зрения?» — предположил я. «Что-то где-то преломляется, и кажется, что выстрел ниоткуда. Я тоже такую тварь не знаю, но мало ли тварей в зоне, я еще не со всеми сталкивался». «И я в глубину не выбирался», — признал Верховцев. «У меня больше теоретических знаний. Люблю читать». «И мечтать, как однажды счастье свалится к ногам». В его случае это даже частично сработало. «Впрочем, я к нему сейчас придираюсь. Он делает все, что можно сделать с его вводными. Если развитие у него шло только за счет собственных занятий, то не такой уж плохой результат на выходе». Бой продолжался, но результат уже складывался не в пользу Резинского. Он потерял контроль еще над одним волчиком, превратившись из хозяина в потенциальную жертву. В этот раз Резинский без урона не остался. Его губы зашевелились, явно складывая ругательства, которых мы слышать не могли. Я же решил испытать новый навык. Как оказалось, мой божественный взор пробивает и такое расстояние, только требует для активации и удержания много энергии. Аж в ушах зазвенело, пока я считывал характеристики нашего противника. И не только характеристики, но и имя. Последним выжившим, пока выжившим, был действительно Дмитрий Резинский, 29 лет от роду, у которого к сродствам огня и земли плюсовалось еще и сродство к скверне, удвоенное и с весьма приличным набором заклинаний. Заклинания были прокачаны не в пример сильнее, чем у Верховцева. По набору и уровню заклинаний Резинский мог бы считаться магом первого ранга, если бы вдруг решил получить такую запись, потому что развитие было сдвинуто в сторону скверны. Сильно сдвинуто. Туда наверняка шли и все добытые кристаллы. Так уровень заклинания контроля порождений зоны у него был 69-й. Одного уровня не хватало, чтобы возможности резко выросли. Досмотреть я не успел, потому что знаки перед глазами потускнели и пропали вовсе, а сам Резинский завалился на снег, где его принялись грызть твари. Все-таки магия скверны не панацея. Владеющего такими заклинаниями твари зоны, может, жрут и с отвращением, но жрут. Зрелище было неприглядным. Манеры у местных жителей были так себе. Ни приборов, ни салфеток, одни зубы и когти для разделки добычи. Твари принялись грызться уже друг с другом, потеряв общего противника, поэтому нам пора было двигаться отсюда подальше, пока кого-нибудь не погнали в нашу сторону. Верховцев вздохнул. «Не могу отвязаться от мысли, что поступил дурно, не придя ему на помощь», — вздохнул он. «Но все же хорошо, что нам не пришлось его убивать самим». Я в очередной раз поразился оптимизму Верховцева, с чего-то решившего, что у нас были шансы справиться с Резинским, у которого большинство заклинаний оказалось сильнее моих максимального уровня. Что же говорить про Верховцева? Он там вообще никому, скорее всего, соперником не был. Вряд ли у Резинского в ближниках были слабаки. Мы бы и не успели ему помочь, заметил я. Он и без того чудом так долго продержался. Нам же пора в Калманск, если мы собираемся сегодня собрать реликвию. Глядя на Верховцева, я понимал, что не так сложно будет собрать реликвию, как ее удержать. И если я хочу, чтобы одним из князей оказалось дружественное мне лицо, придется подсуетиться с помощью новому знакомому. И мысли по этому поводу у меня были. Но вернусь я к ним не раньше, чем провернем дело с реликвией. Сейчас любые лишние мысли в голове могут привести нас обоих к смерти. Все же никакой прорицатель не давал стопроцентной гарантии на успех, потому что успех зависит от большого числа факторов. К примеру, Резинский прекрасно подготовился, но не учел маленького беленького песика, который сейчас в расстроенных чувствах осматривает убежище на предмет того, что можно взять не палевно, а что придется оставить для достоверности. С этим важным делом он справился быстро, потому что, когда я направил снегоход к Калманску, вскоре почувствовал на коленях знакомую тяжесть. Отчитываться он не торопился. Видно, до сих пор не пришел в себя от потери ценного имущества. Или же очень сильно потратился на вынос защиты Резинского. Въехали мы в город с той стороны, с которой собирались изначально, и откуда прокладывали маршрут. Почему-то он оказался менее населенным, чем Тверзань, хотя тварей за собой мы собирали все равно прилично. Пару раз пришлось поменять направление. Предчувствия меня не обманули, и на дорогах оказались завалы, через которые можно было только перелететь. Любая заминка приводила к тому, что приходилось отбиваться от добравшихся до нас тварей. Я работал в основном магией. От Верховцева доносился свист сабли, хотя пару слабеньких заклинаний он тоже отправил в преграждавших нам путь отродий зоны. Когда я выехал на площадь размером побольше, чем в Тверзане, выяснилось, почему в самом городе тварей было настолько мало. У них на площади было сборище. И мне казалось, пати у них была не по собственной инициативе, а подстроенная Резинским. И вся эта орава ринулась на нас. Не иначе, как от страха я использовал слияние, и оно сработало, хотя до самого княжеского особняка нужно было проехать через площадь. Первая рожа со скаленными зубами добралась до меня аккурат в тот момент, когда я вытащил контейнер с кровью. Ее я не столько плеснул, сколько пролил на реликвию, а проговаривал во исполнение договора уже под разрастающееся сияние, которое отпугивало тварей куда эффективнее, чем патентованные репелленты от комаров. Твари бросились в рассыпную, испуганно визжа и завывая, затаптывая друг друга и прыгая по телам неудачливых товарок. Реликвия же повисла в воздухе, пульсируя и набирая силу. Верховцев слез со снегохода и неуверенно подошел к реликвии. «Получилось?» — спросил он. «И что теперь делать?» «Порежь руку, приложи к реликвии и подержи», — предложил я, вспомнив, что именно это Наташа и пыталась исполнить при сборе Куликовской реликвии. Верховцев полоснул по руке и ухватился за реликвию, которая благодарно приняла новую порцию крови и запульсировала уже по-другому. Я уж было думал, что ничего не изменилось, как к ногам Верховцева упало несколько предметов, в том числе княжеский перстень. Верховцев отлепился от реликвии, упал на колени перед предметами, подтверждающими княжеский статус, и неожиданно зарыдал. По отдельным долетающим до меня словам стало понятно, что он просит прощения у отца и братьев за то, что так получилось, что занял место, которое ему не предназначалось. Свидетели там явно были лишними, и я отошел, почти сразу же ощутив на плече Валерона. «Недружелюбный человек был этот Резинский. Я когда в дверь постучал, они и не подумали открывать. Увидели, что пришел не Верховцев. Пришлось просачиваться и открывать изнутри самому, а то бы они с тварями не встретились. А еще я вместе с бутыльком этой субстанции, — сказал он, — обнаружил и неиспользованные щепки со слиянием. Решил использовать, чтобы не хранить дальше. И знаешь что? С этого Резинского притянулось три осколка. И все от разных реликвий.